22 июля 2029 года. Рукав Персея. Условная граница протектората старших и серого периметра в 25 световых годах от звезды Альфа-Жирафа. Борт имперского корабля дальней разведки проекта «Сумрак». Корра в последний раз окинула взглядом тактическую голограмму, неярко мерцавшую в полумраке командного поста дальнего разведчика. Собственно, смотреть там было не на что. Пустой космос лишь в паре световых лет от корабля разнообразила тройная звезда Бийс. В остальном же пространство границы ничем не могло порадовать глаз, и все же адмирал Три отправил ее именно сюда. Приказав пилоту лечь в дрейф, Корра вернулась в свою каюту, где в ее личном сейфе хранился толстый пластиковый пакет, вскрыть который адмирал приказал не раньше, чем Сумрак пересечет границу серого периметра. О причинах столь странного поведения Трия Корра, естественно, догадывалась. Никто толком не знал всех возможностей артефактов старших, являвшихся непрошенными спутниками людей в их путешествиях по космосу. Но считалось, что они способны снимать данные только с высокотехнологичных носителей, являющихся частью системы управления кораблем. Так это или нет, сказать с уверенностью было нельзя, поэтому адмирал предпочел использовать для постановки задачи своей подчиненной такой примитивный инструмент, как лист с рукописным текстом, запечатанный в максимально защищенный от сканирования пакет. Обычно к таким ухищрениям командующий группой флотов не прибегал, но и целенаправленно скрывать что-то от старших раньше тоже особой необходимости у него не было. Вот только после истории с вторжением кронсов на Землю что-то в Империи стало меняться. Хотя пока эти изменения были заметны далеко не всем. Корра извлекла из сейфа пакет, аккуратно сняла защитную пленку с сенсора ДНК-контроля и приложила к нему палец. Сенсор тускло мигнул, сигнализируя об отключении системы защиты. Попытайся вскрыть конверт кто-то чужой, и вместо листа с текстом он нашел бы внутри пару граммов бесполезного серого порошка. Развернув сложенный вдвое лист, Корра увидела неровные строчки, старательно написанные адмиралом. Привычки писать от руки у Трия не было, поэтому, несмотря на все его усилия, буквы выходили криво косыми, как рисунки маленького ребенка. Лид капитану Корре. У вас есть 5 минут на ознакомление с приказом. После их истечения лист сам уничтожится. Цель вашей миссии – найти в пространстве серого периметра лид-лейтенанта Вершинина и сообщить ему, что в случае повторного вторжения кронсов на Землю помощи от Империи не последует. Это личное решение Императора. Оно основано на информации, поступившей от Службы Имперской Безопасности. По их сведениям, старшие негативно отреагировали на вмешательство Империи в дела Земли, однако по каким-то причинам воздержались от немедленной официальной ноты и наложения санкций. Теперь же нами получено неформальное предупреждение о недопустимости таких действий в будущем. Игнорировать эту информацию император не счел возможным. Тем не менее, как командующий группой флотов «Ц», я считаю, что в текущей политической ситуации земная цивилизация могла бы дать империи значительный и очень качественный мобилизационный ресурс на случай вполне вероятной большой войны с чужими расами. Поэтому ее уничтожение кронсами противоречит интересам империи. В свою очередь, Земля в условиях упомянутой выше войны может получить в лице империи сильного союзника, способного защитить ее от атак более продвинутых в научно-техническом плане противников. В связи с изложенным вам предписывается передать лид-лейтенанту Вершинину указанную выше информацию и при необходимости оказать ему содействие в решении задачи по предотвращению уничтожения земной цивилизации. Разрешаю задействовать для этой цели вверенный вам корабль, однако возвращаться на нем в границы протектората старших вам категорически запрещается. Для возвращения в Империю наймите любое коммерческое судно. Доступ к цифровому векселю для финансирования текущих расходов разблокирован в вашем служебном планшете в момент вскрытия настоящего пакета. И последнее. Официальная цель вашего рейда – дальняя разведка в пространстве серого периметра на случай необходимости ведения флотом боевых действий в данном регионе. Именно этой версии вы должны придерживаться при контактах с любыми официальными представителями имперского флота или ИСБ, как в сером периметре, так и после возвращения в империю. Командующий группой флотов С, адмирал Трий. Кора успела еще раз внимательно перечитать приказ, прежде чем пластиковый лист начал на глазах сморщиваться и рассыпаться, оставив после себя только легкое облачко невесомой пыли. Мозаика сложилась окончательно. Кора, естественно, и раньше понимала, что вся эта история напрямую связана с Вершининым. Все началось с ее неожиданного повышения в звании и назначения командиром дальнего разведчика, за которым почти сразу последовал приказ отправиться к дельте Жирафа, покинуть пространство протектората и только там вскрыть архаичный секретный пакет, врученный ей лично адмиралом. Да и сам маршрут о многом говорил. Лететь напрямую к звезде Бис адмирал не приказывал, но то, что после четвертого прыжка от стационарного портала старших ее корабль оказался именно в этом регионе, явно не было случайностью. Станция Бис внешней значилась первым промежуточным пунктом в том очень приблизительном плане, который они с Виктором обсуждали еще в номере отеля орбитального терминала Миоби-4, и начинать поиск Вершинина в сером периметре следовало именно отсюда. Единственное, что оставалось не вполне ясным, так это действует ли адмирал Три по собственной инициативе, или же эта операция получила неформальное одобрение на самом верху. Впрочем, сейчас для Куры ответ на этот вопрос не имел принципиального значения.